Глава 22. Китайский синдром. Летом 2005 года Билл Гейтс и Microsoft готовились к наступлению. Они не могли позволить Google и дальше расти такими же темпами. Гейтс создал в Microsoft группу, члены которой должны были сосредоточиться исключительно на конкуренции с Google. Группа представила руководителям компании секретный доклад под названием «Проблема Google». Дело в том, что миграция программистов из Microsoft в Google принимала угрожающие обороты. Тысячи резюме ежедневно текли в Google Plex, а Microsoft изо всех сил пыталась удержать своих лучших сотрудников, повышая им оклады и расширяя привилегии. Такой утечки мозгов детище Гейтса еще не знало. Google регулярно переманивала талантливых технарей из Microsoft, как будто Гейтс был директором кадрового агентства, обслуживающего Ларри и Сергея. Этому нужно было положить конец, да так, чтобы привлечь внимание СМИ во всем мире. Основным полем битвы за специалистов стал Китай с его феноменальным экономическим ростом и более чем 100 миллионами интернет-пользователей. Эта страна была отличным плацдармом для привлечения прибыли и новых талантов, и Microsoft уже открыла там свое представительство, штат которого насчитывал около 1000 сотрудников. Теперь пришла очередь и Google выйти на рынок Поднебесный. Для компании экспансия в Китай имела огромное значение. Страна рано или поздно станет крупнейшим мировым интернет-рынком, а по количеству компьютерных пользователей она уже занимает второе место, уступая лишь США. Если Microsoft все-таки удастся помешать Google освоить интернет-пространство Китая и привлечь новых сотрудников, последствия для последней могут быть весьма болезненными. Чтобы преуспеть, Microsoft придется изменить тактику. Всякий раз, когда софтверный гигант, выпуская новые продукты, пытался противодействовать международной экспансии Google, у него ничего не выходило. Дела на Уолл-стрит у компании тоже шли не слишком хорошо. Она не могла добиться роста курса акций, и каждый ее шаг не вызывал такого же пристального интереса, как шаг конкурента. Все выглядело так, будто Microsoft изо всех сил несется по механической беговой дорожке. Справедливости ради следует заметить, что Microsoft по-прежнему превосходила конкурента в масштабах. Ее биржевая стоимость, $275 миллиардов, более чем втрое превышала биржевую стоимость Google. Она также получала стабильный доход от продаж ПК со встроенной системой Windows и набором офисных программ. К тому же на банковских счетах гиганта лежали миллиарды долларов, а широкий ассортимент включал множество программных продуктов, в том числе компьютерные игры. Но поскольку в современном мире имидж играет не последнюю роль, многие программисты считали Microsoft Советским Союзом сферы программного обеспечения. Для них это был колосс на глиняных ногах, который в эпоху цифровых технологий и высоких скоростей не в состоянии идти в ногу со временем. Софтверному гиганту явно недоставало обаяния. Гейтс очень хотел вернуть своей компании былое превосходство, если не путем внедрения инноваций, то с помощью грубой силы. Видя, что удержать сотрудников не удается, генеральный директор Microsoft Стив Балмер заявил: «Черт возьми, я уничтожу Google». Широкомасштабное наступление на Google в сфере рекрутинга имело все шансы получить широкую огласку, а если оно затронет и Китай, будет вообще здорово. Несомненно, нужно было что-то предпринимать. Весной и летом 2005 года Google увеличила темпы набора кадров. За 3 месяца штат компании пополнился 700 специалистами. Под чутким руководством Ларри за последний год количество сотрудников Google выросло почти вдвое и теперь составляло 4183 человека. Компания открыла свои офисы в разных точках планеты – в Швеции, Мексике и Бразилии – и приняла на работу новых сотрудников в 24 странах. В Европе, Южной Америке и в Азии Google была явно на коне. Теперь взоры руководителей компании были устремлены на Китай. «Китай — это очень перспективный рынок вообще, и для Google в частности», — заметил Пейдж. «Уверен, мы займем внушительную нишу на китайском рынке, однако процесс пока на начальном этапе». После того, как Google подала заявку на регистрацию представительства в Китае, а Эрик Шмидт лично съездил туда, чтобы на месте удостовериться, что все в порядке, Microsoft приготовилась обрушить на конкурента меч Немезиды.